Глава 28. Как я чувствую себя в руках маньяка? Признаюсь честно, мне страшно. Да я едва не отключилась от ужаса, когда он потащил меня из сквера в машину. Даже играть не пришлось, руки-ноги стали слабыми. И, конечно, я не пила его пиво, прекрасно зная, что в него что-то подмешано. Когда Борис провел меня мимо Ритки, я испугалась, как бы она не помешала осуществлению нашей задачи. Даже показала ей кулак за спиной, рискуя быть застуканной. Но маньяк, похоже, уже имел меня в своей голове в разных позах и ничего не заметил. Когда Боря затащил меня в дом и уложил на кровать, мне захотелось встать и огреть его по голове сумочкой, а лучше стулом. Но вместо этого я начала потихоньку приходить в себя, чтобы его разговорить. Думаю, он охотно поделится со мной о своих подвигах, зная, что моя участь предрешена. Ведь я уже нахожусь в его логове и в весьма неопрятной комнате. Хоть бы уборку сделал, прежде чем женщин сюда тащить, и высказал Фи мой перфекционизм. «Где я?» — спрашиваю слабым голосом. «Почему я не могу пошевелиться?» Делаю вид, что парализована, чтобы усыпить его бдительность. «Ты у меня в гостях», — отвечает он, садясь передо мной на стул. «Пить хочешь?» Протягивает мне что-то в кружке. Наверняка мое пробуждение не входило в планы изверга, ведь он привык измываться над бесчувственными женщинами. Трус! Не хочу. Пей, сука. Почему вы меня материте? Мы ведь так прекрасно гуляли в сквере, а вы зачем-то решили меня похитить? Хочу, чтоб ты уснула. Но так мы не сможем с вами общаться. А я не собирался с тобой общаться. Спи, сказал. Борис встает, раскрывает мои губы и пытается влить мне в рот какую-то жидкость. Плююсь и легаю ногой его по яйцам. «Ага, симулянтка!» Злится Ведерников из-за того, что вся вода оказалась на полу. «Ты насилуешь женщин? Зачем? Тебе никто не дает? «Заткнись». «А я даже бомжу дала». «Господи, Рыбкина, что ты несешь? Нас полотдела сейчас слушает, где работает отец твоего ребенка. Какого они будут теперь обо мне мнения?» Это я со страху ляпнула и в желании выбить из Борьки признание в совершенных преступлениях. «Правда, что ли?» «Да», — шумно сглатываю. «Так что тебе не обязательно принуждать девушек к сексу. Есть такие, которые тебе и так с радостью дадут. Моя Маргоша, например». Ну, при условии, что Боря — нормальный мужик, а не маньяк-извращенец. И ты дашь? Нет, я не могу. Есть жених, ты меня пойми. Я однолюбка по жизни. Пиздёшь, все вы бабы-шлюхи. А был бы жених, ты бы не пришла. Тебя обидела какая-то девушка, и поэтому ты начал маньячить. Перевожу тему. Заткнись, я сказал. Отвечает Борис, но уже не так злобно. «Давай поговорим». «Нет, я хочу, чтобы ты уснула». «Я усну, а ты меня изнасилуешь?» спрашиваю дрогнувшим голосом. «Да». «Этого хватит, чтобы упечь мерзавца за решетку? А вдруг он скажет, что пошутил? Надо, чтобы он сказал что-то существенное». «А потом убьешь? Что сделаешь с телом?» «В живых всегда оставляю баб», отвечает ворчливо. «Сколько их здесь побывало?» Киваю на постель. «Не твое дело». Ведерников поворачивается ко мне спиной и капает что-то в воду из маленького пузырька. Наверняка делает дозу для меня. Но я не собираюсь пить всякую гадость и вредить малышу. «Отпусти меня, пожалуйста». Трепещу уже по-настоящему. «А вдруг они нас потеряли? А вдруг датчик передвижения в сумочке сломался и не передал сигнал? И еще куча всяких, а вдруг?» «Утром отпущу», — буркает преступник. «Отпусти меня сейчас, заклинаю тебя. Я простая учительница, и я не заслуживаю подобного». «Вот поэтому пей. Сегодня ничего не почувствуешь, а завтра и не вспомнишь. Давай, Таня, по-хорошему пей». «Ты просто боишься иметь дело с женщиной, которая находится в сознании, так?» «Я устал от твоей болтовни». Боря медленно подбирается к постели. «Все, я сделала все, что могла!» «Спасите! Помогите!» Верещу во весь голос. и буквально через десяток секунд в дом врываются вооруженные люди в масках и профессионально пакуют Ведерникова. Появляется мой майор с Риткой. Оба бросаются ко мне и о чем-то расспрашивают. Но я почему-то их не слышу. Меня уносит куда-то. Неужели что-то из той отравы попало в мой рот? Господи, спаси ребеночка! Прихожу в себя и вижу белые стены. Больничный запах бьет в нос. За окном палит солнце. Как я здесь оказалась? Возле меня сидит мужчина, но его очертания расплываются. Знакомый, но в то же время незнакомец, потому что посетитель явно одет в форму полицейского. Трогаю свое лицо. Ага, просто на нем нет очков. Очнулась. Слышу голос своего любимого майора. «Как ребенок? Спрашиваю сухими губами. «С ним все в порядке». Целует он мои руки. «Ох, и напугала же ты нас, Танечка». «Борис меня отравил?» «Нет, ты просто упала в обморок». «Где мои очки?» Лёша берет с тумбочки мои окуляры и бережно надевает на меня. Первое, что бросается мне в глаза, — это форма, которая ему безумно идет, и погоны с одной золотой звездочкой. К форме прилагается усталое лицо с сеточкой морщин вокруг глаз. «Ты хоть спал этой ночью?» — провожу пальцем по его щеке. «Нет, вообще ни секунды. Сначала Борьку воспитывал, потом до утра бумажки писал. Потом сразу к тебе. Врачи сказали, что только утром проснешься. Рита была с тобой, я ее сменил». «Я рада, что все закончилось». «У меня для тебя есть сюрприз». Говорит Каверин, и мое сердечко подпрыгивает от радости. Колечко и предложение руки и сердца поступит, ведь так? Я проявила себя героиней, и это заслужила. Или... «Смирнов, заноси!» Командует Лёша, открыв дверь в коридор. В палату чеканящей походкой заходит паренек, который держит в руках... «Господи, это же Андрюшка!» Выдыхаю обрадованно. «Здравствуйте, Татьяна. Куда поставить?» Интересуется молодой человек. «Сюда ставь», — показывает майор в угол. «Это вы его починили? Смирнов? Простите, не знаю вашего имени». «Лёха я тоже, как и товарищ майор». «Спасибо тебе, Лёха, от души». Смирнов стоит и улыбается в 32 зуба. «А вам, Татьяна, спасибо за поимку маньяка. О вас уже весь отдел говорит». «Все, проваливай отсюда», — шепотом велит Каверин. «Выздоравливайте. До свидания». Парень удаляется, а я выжидающе смотрю на Алексея. «В чем дело, Лёш?» «Ты сболтнула лишнее», — говорит он. «Про бомжа. Они только-только забыли, а ты снова. Короче, надо мной снова ржут». «Прости, я не хотела. Расстраиваюсь». «Да ладно, что уж там. Как тебе мой сюрприз?» Кивает на притихшего у стены Андрюшку. Он аккуратно и правильно собран. Душа радуется за ребенка. «Я счастлива». «Но не от всей души, верно?» С хитрецой спрашивает Лёшек. «Надеюсь, это сделает тебя по-настоящему счастливой». Майор становится у кровати на одно колено и движением фокусника раскрывает передо мной футляр с колечком. Из моих глаз тотчас брызжут слезы. Я ждала и не ждала от него ничего такого. И это, боже, так эмоционально и волнительно. «Татьяна Васильевна Рыбкина, ты выйдешь за меня замуж?» «Да, Лёшек». Захлёбываюсь слезами. «Отставить рыдания». «Я просто...» Обмахиваю лицо растопыренными пальцами. «Не ожидала». «Таня, не передать словами, как я благодарен тебе за отвагу», — прочистив горло, сказал майор. «Ты помогла нам взять опасного преступника, жертвуя собой. Ты потрясающая женщина, мимо которой нельзя пройти, не стрельнув номер телефона. И пусть наше знакомство не было идеальным, я рад, что все так вышло. Ты, Андрюха, теперь моя семья. Я забираю вас к себе, в свою трехкомнатную холостяцкую обитель». «Надеюсь, ты наведешь там уют, и я буду чаще бывать дома». Каверин надевает мне кольцо на палец и, наклонившись, долго целует в губы. У меня подмокают трусики, потому что меня, оказывается, чрезмерно возбуждают мужчины в форме. Сдвигаю бедра и издаю протяжный стон. Лёша мгновенно все понимает. «Хочешь меня, да?» «Очень хочу». «Сейчас поставлю лейтенанта Смирнова караулить дверь и вернусь к тебе». «Ты это серьезно? Спрашиваю испуганным полушепотом. «Прям в больнице?» «И под зорким надзором Андрюхи», — добавляет майор. «Я специально велел поставить его подальше, чтобы он не свалился на нас в самый ответственный момент». «Господи, как же я тебя люблю!» — выкрикиваю в сердцах. «Так ты меня любишь или Господа?» — уточняет Каверин. «Тебя, мой мужчина в погонах, только тебя!»